Добрый день, дорогие мои. Сегодня я хочу продолжить делиться теми размышлениями, которые дает мне Господь, как я верю, для нашего общего назидания. Речь сегодня пойдет о церкви. Не просто о конкретно нашей церкви, а вообще о функции церкви в мире и о том, как эта функция должна проявляться, по моему представлению, в нынешней ситуации, в ситуации, во-первых, общей угрозы коронавируса, во-вторых, во время изоляции, когда мы не можем собираться вместе. У меня было побуждение делиться об этом буквально в первый же день, когда мы только объявили о том, что общих собраний пока у нас не будет. Ну, потом была подготовка к воскресному собранию, вернее, не собранию, а к записи проповеди и прославления. И эти мысли отошли на второй план, потому что у меня была конкретная тема о благоговении, и я очень рад, что могли об этом поговорить. Потом это желание немножечко куда-то там отодвинулось в сторону, как это бывает по-человечески, и я делился другими откровениями. И вдруг вчера, когда я просто размышлял над тем, что, о чем хотел бы поговорить с вами, я чувствовал пустоту внутри себя и чувствовал, что у меня нет ничего, что я хотел бы или могу, ну, вернее, могу-то я много, но что мне хотелось бы высвободить на церковь. И вот в молитве, когда мы с пастором Леной молились о церкви, Господь дал мне место Писания, которое моментально возвратило меня в эту тему. Так бывает, когда мы что-то забываем, а Господь считает это важным, что Он нам дал. Он умеет, слава Ему, напоминать об этом. Таким вот образом, в том числе. И Он напомнил мне место Писания из книги пророка Агея. Это один из малых пророков, одна из самых коротких книг Библии, всего лишь две главы. Он сыграл свою роль в истории Израиля и был известен как пророк, который возвестил волю Божью израильскому народу по поводу восстановления разрушенного храма, разрушенного в результате нападения вавилонского царя Навуходоносора, после которого Израиль на 70 лет был уведен в плен. Спустя 70 лет пришли другие цари, царь Кир, потом царь Дарий, и эти цари благоволили по Божьей милости еврейскому народу. Кир дал разрешение возвращаться израильтянам на свою землю, Дарий также был расположен к этому народу, и часть еврейского народа вернулась из Вавилона на свою историческую родину. Они вернулись домой и стали обживать свои места. Иерусалим был практически сожжен, храм был разграблен и обращен в развалины. Поэтому, по сути дела, переселенцам, или точнее сказать, возвращенцам, пришлось заново отстраивать этот город, строить себе жилище, налаживать какой-то быт, возделывать землю. Ну, короче, вести очень непростой образ жизни, в центре которой была забота о их домах, об их семьях. Это всем нам очень понятно, это всем нам очень знакомо и вполне объяснимо. И вот в какой-то момент Господь обращается к пророку Агею со словом, которое он приносит руководителям израильского общества, духовному его руководителю, первосвященнику Зарававелю, и его светскому руководителю Иисусу, сыну Иосидека. По-моему, я перепутал, кто из них светский руководитель, а кто из них духовный руководитель. Но вы можете открыть это место и перечитать его подробно, потому что в данный момент меня больше интересует не историческая точность, а передать вот суть того духовного посыла, который Господь мне положил на сердце. Поэтому мы откроем с вами этот отрывок. Я прошу вас открыть, чтобы мы немножко об этом поговорили. Да, Зарававель был наместник Иудеи, пишет книга пророка Агея в первой главе с первого стиха. А Иисус, сын Иосидека, был первосвященник в то время. И вот Господь обращается к ним по этому поводу. Второй стих. «Так говорит Господь сил. Этот народ говорит, еще не настало время строить дом Господа. И было слово Господа через пророка Агея. А вам разве время жить в хороших домах, тогда как этот дом лежит в развалинах? Поэтому так говорит Господь сил. Подумайте о своих путях. Вы посеяли много, а собрали мало. Вы едите, но не наедаетесь. Вы пьете, но не напиваетесь. Вы одеваетесь, но не в силах согреться. Вы трудитесь лишь для того, чтобы положить заработанное в дырявый кошелек. Так говорит Господь сил. Подумайте о своих путях. Поднимитесь в горы. Принесите дерева. И постройте дом, он будет мне угоден, и я прославлюсь, говорит Господь. Вы ждали многого, но получилось мало, а то, что вы принесли домой, я развеял. За что, возвещает Господь сил, за мой дом, который лежит в развалинах, в то время как каждый из вас заботится лишь о своем собственном доме. Вот на этом можно закончить чтение и вернуться к нашим с вами мыслям. Вы знаете, в известном смысле вот эта ситуация, в которой оказался израильский народ, она в чем-то напоминает ту, в которой мы находимся с вами. Мы не можем заниматься нашими повседневными делами. Мы не можем заниматься нашей обычной церковной деятельностью в том виде, как мы привыкли ее видеть и осуществлять. Безусловно, мы испытываем определенные неудобства, определенный дискомфорт, и это также похоже на то, что переживал израильский народ. Они были в экстремальных обстоятельствах. Конечно, у них не было коронавируса тогда, в тот момент, слава Богу, но им просто нужно было выживать. И условия, в которых они жили, они были для них крайне непривычны. И в этих условиях они так были озабочены своими семьями и вот этими чисто бытовыми проблемами выживания, что они просто забыли о Доме Божьем, ну, не то чтобы забыли, а считали, что не время пока еще заниматься восстановлением этого дома. Безусловно, евреи всю свою духовную жизнь сосредоточивали в храме, и без храма существовать израильский народ не мог. Это было тогда, и это сейчас точно так же в их сознании и понимании. Поэтому рано или поздно этот момент бы настал. Но тут они столкнулись с проблемой того, что то, что они делают на этой земле, вовсе не несет на себе отпечатка Божьего благословения, как это было раньше. Когда Господь благоволил к Израилю, то у них были прекрасные урожаи. Тогда они находились в безопасности, в защите, в удовольствии. Все у них было неплохо. Вы знаете обетование закона Моисея именно об этом, что их благосостояние израильского народа напрямую зависело от их духовного состояния, от их духовной жизни. И вот в этот момент с духовной жизнью у них были проблемы. Они говорили: да ладно, ладно, это потом. Храм – это потом. Главное – моя семья, мои дети, моя жена. Это же так важно, я их очень люблю. И, как я сказал, нам всем это понятно и знакомо. Но Господь хотел изменить их приоритеты. Опять я упоминаю это понятие, когда мы говорили с вами о отношении к времени, я тоже много говорил о приоритетах, да? Здесь тоже речь идет о приоритете духовной жизни над жизнью душевной, физической и любой другой, экономической. И этот принцип абсолютно применим к нам с вами, правда? Мы знаем, что не бытие определяет сознание, а наоборот. То, чем мы питаем себя, каких мыслей мы начинаем наши дни, чем мы наполняем свои мысли, свое сердце, свои эмоции на протяжении дня, это влияет на то, как у нас складываются дела, складываются обстоятельства, у нас другое отношение к ним, мы смотрим на них Божьими глазами, с Божьей перспективы, и у нас совсем другой посыл. И наверняка мы с вами хорошо знаем этот принцип, что Господь благословляет нас, когда мы ищем Его на первом месте. «Ищите прежде Царство Божьего», – говорил Иисус. «А все остальное приложится вам». И вот сейчас, когда церковь поневоле перестала собираться, нам предстоит заново увидеть, как работает этот же духовный принцип. Потому что Божьи принципы хороши именно тем, что они абсолютно универсальны. Они действуют где угодно, когда угодно и не зависят ни от каких обстоятельств. И ходя с Господом уже много лет, мы имели много возможностей убедиться в том, что это работает всегда и везде. И каждый раз, когда в нашу жизнь приходят новые какие-то условия, связанные с каким-то неудобством или с чем-то непривычным, к чему мы не привыкли, связанные с какой-то угрозой, с какими-то сложностями и проблемами, мы заново для себя открываем, что Господь один и тот же, что Его Слово не меняется, оно безошибочно, оно точно, оно работает. И это большая радость, должен я сказать. И вот то, что я хотел сказать. Дом Божий – это приоритет для еврея и для нас. Духовная наша жизнь, жизнь церкви, также должна быть приоритетом. То, что меня беспокоило, когда я говорил о нашем отношении ко времени – касалось того, что мы настолько можем погрузиться в какие-то свои домашние дела, общение, чисто бытовые вопросы. Понятно, что это может быть и во благо, безусловно, но это благо, вы знаете, довольно ограничено. Потому что если вы попытаетесь поставить Господа где-нибудь там на втором или третьем месте в системе своих ценностей, то дело так не пойдет. И очень скоро вы увидите, что Господь не созиждет вашего дома. И Он не выходит на ваши нужды. потому что он не является царем, не является Господом, а всего лишь тем, кто помогает вам осуществить ваши какие-то желания или мечты. Нам важно понять, что церковь, независимо от того, в каких условиях она находится, независимо от времен, от политических или экономических ситуаций, остается церковью. Так всегда было. Что значит церковь должна оставаться церковью? Вот это вот центральная мысль моего послания. Или что лежит за этими словами. И обратите глаза свои на свои пути, поднимайтесь на гору, носите дерева и строите дом. Церковь – это не организация, которая существует благодаря какой-то структуре, человеческой структуре. Церковь не существует благодаря пастору. Наоборот, пастор существует благодаря церкви. Церковь не существует благодаря зданию, в котором она собирается. Ну, нас с вами в этом не нужно убеждать, потому что у нас не так давно появилось помещение, которое мы называем своим. И в котором, конечно же, нам хорошо и удобно собираться вместе. И поймите меня правильно, я не собираюсь вас в этом разубеждать. Я люблю наше общее собрание, я люблю видеть, когда мы все вместе собираемся, когда мы друг друга ободряем, вдохновляем, приветствуем, делимся новостями и свидетельствами. Это очень много значит, очень много значит и очень много дает, и вдохновляет, и ободряет. Но я должен сказать, что если вы считаете каким-то образом, и, может быть, и я виноват в том, что вы так думаете, что это главная функция церкви, общее собрание, то я должен вас разочаровать и должен покаяться перед вами. Я, наверное, плохой учитель, и плохой проповедник, и плохой пример в жизни. Церковь – это нечто совсем другое, чем какие-то собрания. Да, я понимаю, что слово «экклезия» обозначает само по себе собрание, но речь не идет о физических собраниях. Скорее, физические собрания – это одна из форм существования и вот той самой «экклезии», да, или по-гречески «церкви», которую мы представляем собой. Церковь – это взаимоотношения. Церковь – это духовная сущность, созданная Богом для исполнения Его воли. Поэтому это никак не здание, это никак никакие внешние формы, внешние какие-то обряды, ритуалы, там песни, молитвы, которые мы творим. Это всего лишь разные формы существования и выражения того, чем является церковь. Но это не все. Ну и я думаю, что мы же все понимаем, что это далеко не все. Тем более, что мы неустанно напоминаем в наших проповедях о том, что истинная жизнь церкви и истинное лицо христианина выражается и проявляется не столько в стенах наших общих собраний и наших помещений, сколько за их пределами, а именно в мире. Иисус искупил нас из мира. Он отделил нас от мира, но не для того, чтобы мы жили какой-то своей ограниченной, изолированной от мира жизнью. Нет, совершенно нет. Он собирает нас только для того, чтобы наполнить, только для того, чтобы напитать нас. И дальше он просто распускает нас в этот самый мир, сталкиваться с разными мирскими ситуациями, без неверующими людьми, иногда враждебно настроенными к Богу людьми, или просто равнодушными к нему людьми. И вот именно тут, вольно или невольно, очень важный момент, вольно или невольно, мы представляем этому миру и этим людям нашего Господа и свою веру. Одни лучше, другие хуже. И тут тоже есть разные мысли по тому, как это лучше или как это хуже. Но смысл тот, что волей или неволей мы все равно это представляем. То есть люди, сталкиваясь с нами, они могут увидеть в нас и должны видеть в нас то, во что мы верим. В наших поступках, в наших отношениях, в наших суждениях, в наших привычках, в наших словах, в наших реакциях. Правда? То есть во всем. Практически во всем. Нам не нужно ничего для этого специально делать, как правило. Нам не нужно ничего подчеркивать. Нам даже не нужно обо всем этом говорить, если не заходит конкретно речь об этом. То есть нам не нужно навязывать кому-то свои мысли и убеждения, нет. Нам нужно их просто демонстрировать и показывать их превосходство над тем, чем богат этот мир. И вот таким образом должно сеяться Слово Божье, я убежден в этом. Церковь соединяет между собой нечто большее, чем структура, чем когда мы вместе собираемся, проводим какие-то мероприятия, такие как домашние группы, молитвенные собрания, еще какие-то команды у нас собираются. Это все прекрасно, это все хорошо. Но церковь остается церковью, независимо от условий, в которых она находится. И вот в нынешних условиях ничего не изменилось в плане нашего предназначения, в плане нашего призвания. Дом Божий должен оставаться приоритетом. Что такое Дом Божий для нас? Это наши взаимоотношения, прежде всего. Отношения с Богом, отношения друг с другом. Потому что церковь – это отношения друг с другом также. И также отношения с миром. С людьми, которым мы призваны служить. А это не столько верующие люди, сколько люди неверующие. И с этим связано и то, что я говорил, по-моему, уже не раз и писал, о том, что я очень хочу, чтобы в этой ситуации мы могли проявить вот это свое духовное ДНК в заботе о братьях и сестрах, о тех, кто не может сейчас переживать вот это родство и иметь взаимоотношения полноценные в церкви. Мы все, безусловно, их утратили в какой-то мере. Но, как я сказал, нет худа без добра, наоборот. Наоборот, мы заново откроем для себя предназначение церкви и эффективность той духовной жизни, которая в нас есть, если, конечно, она в нас есть, и она настоящая. Если духовный человек или человек, знающий Бога, пытается вернуться к старому образу жизни, ну, я имею в виду чисто вот образ жизни, в котором нет места церкви, нет места собраниям, какой-то христианской деятельности, и жить как раньше, у него просто это не получится. Наверное, вы это замечали. Наверное, каждый в той или иной мере это пробовал. Не знаю, но, наверное, так оно бывает в большинстве случаев. Вы могли попробовать и наверняка сделали заключение о том, что вам это уже не нужно. Вас это больше не удовлетворяет, не устраивает, потому что вы знаете нечто другое и нечто намного лучшее, чем та жизнь. Я не говорю о греховной жизни. Я говорю о бытовой, о мирской, повседневной жизни. Семья, забота, уход за своим здоровьем, какие-то развлечения, какая-то культурная жизнь, ну, вот то, как мы жили. Если из нашей жизни, из жизни рожденных свыше людей, убрать Бога, убрать Его народ, которому мы принадлежим с момента нашего возрождения, то эта жизнь немногого стоит. И вот эту истину я призываю вас пережить заново в этой ситуации. Если уже каким-то образом этот мирской водоворот вас закружил за эти дни, что мы не вместе, то я очень вас прошу, не застревайте там надолго. Да, безусловно, нам всем нужно это оценить. Нам нужно взвесить и где-то попробовать на зуб тот образ жизни, в котором нету нашей церкви, наших собраний, наших встреч, наших очных каких-то молитв, а есть только онлайн. И я вижу, что онлайн далеко не всем нравится, хотя бы потому, что в чате немногие из нас как-то проявляются. Некоторые говорят, что читают, да, но не видно совершенно ни их комментариев, ни их участия. Понимаете, участие в христианской, в христианстве, оно крайне важно. Не лично прочитать, напитаться, принять к сведению. Нет-нет, это же только половина, и то, наверное, меньшая половина христианства. Это что-то взять для себя. А главное – это напитать других, поделиться. Почему я делюсь с вами вот такими посланиями? Думаете, по должности? Мне положено это делать? Нет, не по должности. Братья и сестры, это по дару. По дару Божьей благодати, которым я являюсь. Я просто не могу этого не делать. Ну, вернее, могу, но как бы я был бы не я, если бы не пытался использовать эту возможность делиться словом. На самом деле, я бы это делал даже тогда, когда еще не был пастором. Потому что для меня было очень важно, чтобы Господь питал церковь. И когда я понимал, что Он употребляет меня для получения каких-то откровений, для передачи каких-то Его мыслей и отношений, то я считаю не просто своим долгом, а потребностью своей духовной делиться. Поэтому я и призываю вас, дорогие мои, делитесь друг с другом той благодатью, которую вы получаете от Бога. Да, чат, конечно, это хорошая штука, но же далеко не исчерпывающая в том перечне источников, через которые Господь нас питает и наполняет духовно. Да, конечно, у нас есть свои отношения с Ним, свои мысли, свои переживания и откровения, но просто хочу, чтобы вы помнили, полноценная церковь, ее феномен заключается в том, что мы не держим это при себе, мы не можем довольствоваться тем, что получаем от Бога что-то сами и говорим, а у меня с Богом все хорошо. А что касается других, это их личное дело. К сожалению, такое отношение к церкви, к церковной жизни я вижу среди нас. И мне совершенно не нравится это видеть и наблюдать. Вот поэтому я всячески побуждаю и буду побуждать вас. Вспоминайте о тех, кому сегодня плохо в церкви. Вспоминайте о тех, кто обделен вниманием. С сегодняшнего дня введены такие ограничительные меры по передвижению по городу, что мы практически вообще отрезаны друг от друга, и даже зайти друг другу в дом для нас большая проблема. И у нас остались люди, которые, не имея интернета, не имея возможности даже послушать вот эту запись, даже не могут получить флешку с записью, и даже конспект, который я напишу, распечатаю и опубликую, им тоже передать нельзя. Ну, или, может быть, я не очень хорошо понимаю этот карантин и как он должен выглядеть. Не хочется нарушать законы, но хочется оставаться церковью. И я убежден, что так или иначе у нас все равно такая возможность имеется. Есть телефон? Пожалуйста. Как я уже говорил, используйте мобильную связь. Звоните тем братьям и сестрам, кого вы давно не видели. Даже если вам не кажется, что вы в них там сильно нуждаетесь. Нет, дело не в этом. Проявите христианскую любовь к этим людям. Вы увидите, как они просто отреагируют на это. Послужите им. Хватит служить только своим домам. хватит заботиться только о своей семье. Это хорошо и правильно. Но не позволяйте этому становиться на место Бога и Божьего дела. Мы церковь, и наша ДНК не позволит нам. В первом послании Иоанна это ДНК обозначается термином «семя его пребывает в нас». Да? Вот так Иоанн об этом высказывается. Наша ДНК не позволит нам жить изолированной жизнью так, как будто мы не церковь. Мы церковь, мы народ Божий. Мы не просто единичные спасенные люди, отдельные и живущие отдельные друг от друга жизни. Нет, это не церковь. В Библии совершенно другой образ церкви, и вы это видите. Церковь – это общность, это взаимоотношения, как я уже говорил. Поэтому выпустите эти взаимоотношения, позвольте им действовать, позвольте им назидать, позвольте любви проявляться, позвольте заботе христианской проявляться. Пусть увидит мир, что мы – Божьи ученики, потому какую любовь мы имеем друг к другу. Прежде всего, друг к другу, потом ко всем остальным. Господь, благослови нас на этом пути. Благослови нас этим открытием, увидеть церковь, ее силу, ее действие, ее эффективность в условиях, когда мы лишены наших обычных собраний, когда наши возможности ограничены, когда мы не можем делать то, что мы делали на протяжении многих лет вместе. Где-то собирались, где-то встречались, куда-то ехали, куда-то шли, проводили как-то время, и я знаю, что многие это очень любят, очень ценят, Господи, но дай научиться ценить церковь в новой форме, потому что церковь всегда была в разных формах. Иногда ее гнали, иногда она была в фаворе. Иногда люди могли собираться вместе, иногда были лишены таких возможностей, как это было в том же Вавилонском плену. И тогда еврейский народ изобрел синагоги. То есть совершенно то, о чем не было речи в законе Моисеевом. Но это просто существование Божьего народа в других условиях. Вот и все. Но мы не можем сейчас создать физическую синагогу, но мы можем создать синагогу духовную. Место, где мы собираемся, встречаемся, делимся, наполняемся друг от друга. Господи, побуди моих братьев и сестер питаться самим и питать друг друга. В этом была моя главная мысль, и я чувствую, что это Твоя забота о нас на сегодняшний день. Будь прославлен в нашей жизни в это время, как и в любое другое, наш Царь и Господь. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Благодати, братья и сестры.